2011. Декабрь 15. Бесплодие творчества будет наградой кривого пути. По этому признаку и судите. Трудно дать, когда у самих ничего нет. Трудно наполнить сосуд духа, наполненного своим. И тогда замолкает сознание. В нечистое сердце войти не смогу. И радость ушла, ярость тьмы возрастает. Во мне устоявший против тьмы устоит, но печально учить шатунам.